18. Болт осторожно выглянул из-за запирающего проем куска кирпичной кладки и тут же отпрянул назад, уклоняясь от тянущихся в узкую щель рук, покрытых полуразложившейся кожей. Торчащие через гнившую плоть кости с сухим треском бились о бетонные обломки. «Твою мать!» — выругался он. «И не успокоиться же никак!» Поисковик обернулся к МЧСнику, склонившемуся над лежащим без сознания человеком в спецодежде. «Как он?» «Дерьмово», — ответил тот, протирая раненому разорванное плечо куском бинта. «Нужен антидот, или начнется заражение. Трупный яд попал в рану». Болт склонился над раненым, и Влад посмотрел на Раса, возящегося с автоматами. Перед ним лежала кучка патронов, разделенная на четыре части, которыми он снаряжал магазины. Почувствовав взгляд, молодой сталкер поднял глаза. «Два магазина на четыре ствола», — хмуро произнес он. «Заряжу по 15 патронов каждому. Попробуем прорваться еще раз. Стрелять умеешь?» «Давно не приходилось», — ответил юрист. «Но по малолетству стрелял часто. Справлюсь». Раз молча кивнул и вернулся к своему занятию. Влад перевел взгляд на тянущиеся в узкую щель заблокированного проема руки мертвецов. Похоже, их стало больше. Их план с утра покинуть город потерпел неудачу, даже не начавшись. Как только предрассветное небо посветлело, они отодвинули обломок стены, закрывавший вход, и едва успели задвинуть его обратно. Нет, зомби на улице уже не было. Вместо них, прямо перед их убежищем, скребла руины толпа мертвецов. Словно в плохом фильме ужасов, покрытые обрывками похоронных костюмов, ходячие трупы лезли к людям, бестолково царапая камни костями конечностей, несущих на себя остатки разложившейся плоти. Раз сказал, их называют бродягами. Выброс поднимает покойников из могил, и те идут к людям. Каким-то образом они чувствуют живых. А у них под боком городское кладбище, где-то рядом с перекрестком набережной Газовиков и проспекта Космонавтов. Влад не понимал, где именно это находится, но, по словам сталкера, выходило, что совсем недалеко. Пробиться через толпу мертвецов с боем не удалось. Пули наносили им совсем небольшой урон, и стену ходячих трупов проредить не удалось. Мертвые, дерганно водя по сторонам пустыми глазницами, судорожно пытались вцепиться в живых. Одному из них удалось схватиться за Илью из авиаремонтной службы, человека в серой спецодежде. Мертвец вонзил ему в плечо гнилые фаланги пальцев, протыкая мягкие ткани острыми краями обломанных костяшек, и просто повис, словно плащ, как будто только этого и добивался. Остальные трупы потянулись к ним, протягивая гнилые руки, и толпа мертвецов едва не захлестнула кричащего от боли человека. Его успели отбить, стреляя в упор и орудуя прикладами, но все, что удалось сделать, это отступить обратно в развалины и заблокировать пролом. Илье быстро стало плохо. Разорванное плечо опухло и воспалилось, он потерял сознание и вот уже час не приходил в себя. «Раз! Влад!» — окликнул их Болт. «Понесете Илью! Мы с Юрой пойдем впереди. Попробуем пробиться еще раз. Это не зомби, они тут месяцами сидеть могут. Надо стараться сбивать их с ног и не позволять себя схватить, иначе исцарапают, и будет то же самое». Он кивнул на бессознательного раненого. «Проход узкий. Они в него набились толпой», — хмуро произнес Раз. «Не пройдешь сквозь них». Болт поморщился. «Знаю. Поэтому мы выйдем и попытаемся задержать их. Вы полезете по обломкам вверх. Если удастся выбраться, оставите там Илью и прикроете нас, пока будем лезть следом. Все равно другого выхода нет. Вода заканчивается, еды нет, патронов, сам знаешь». На улице раздалась длинная пулеметная очередь, и совсем рядом с заблокированным проломом грянул взрыв, затем еще один. По руинам громко застучали пули, и все, не сговариваясь, бросились на земь. Длинная очередь сменилась на короткие, сопровождаемые автоматным огнем. Стреляли прицельно и методично, словно в тире, и Влад, подняв голову, увидел, что лезущие в щель прохода гнилые руки исчезли. Болт подскочил и, прижавшись к обломку стены, осторожно выглянул наружу. «Спецотряд!» — радостно сообщил он. «Похоже, не все так плохо». «Это не по нашу душу», — насторожился Юрий. «Они ведь совету директоров подчиняются». «Нет», — уверенно заявил поисковик. «Там медведь. Я его хорошо знаю. Он нормальный мужик». Болт дождался, когда стрельба утихнет, и закричал. «Коля! Медведь!» Он просунул руку в щель и помахал ею. «Смотри, нас не перестреляй ненароком!» «Заманчивое предложение», — пробасили снаружи. «Болт, ты чего там забыл? Опять от работы прячешься? Давай вылазь оттуда!» Закрывающий пролом обломок отодвинули, и вскоре Влад оказался снаружи. Выход из развалин был густо усеян конвульсивно дергающимися мертвецами, пытающимися опереться на короткие обломки отстрелянных конечностей. В 10 метрах от края руин стояло 2 бойцов в тяжелом боевом снаряжении, вооруженные до зубов. Немного дальше еще 2 попроще. Мешковато сидящее снаряжение было им явно не по размеру. «Проходим быстро, не задерживаемся», — зычно скомандовал громадный боец с дымящимся пулеметом в руках. По сравнению с почти 2-метровой фигурой владельца чуть ли не в 130 килограмм весом, пулемет казался игрушечным. «Смотрим под ноги, не даем себя поцарапать». «Никита Владимирович? Людмила Петровна!» — удивленно воскликнул Влад, узнавая знакомые лица в камуфлированных сине-желтыми цветами шлем-сферах. «Не ожидал вас встретить при таких обстоятельствах!» «Влад?» — ученые были удивлены еще сильнее. «Как вы здесь оказались?» «Приехал на ваш звонок», — улыбнулся тот. «Вы же просили юридическую помощь. Вот я и полетел, можно сказать, прям с самолета сюда». Едва все покинули развалины, Болт быстро посовещался со здоровяком, и объединенный отряд спешно двинулся по дороге прочь от руин погибшего города. Первым двигался поисковик, отыскивая безопасную дорогу. Затем огромный боец с пулеметом наперевес. Второй спецназовец вместе с МЧСником несли раненого. Влад, опираясь на автомат, хромал за ними вместе с учеными, обмениваясь рассказами о произошедших событиях. Замыкал отряд раз, время от времени швырявшийся по сторонам стрелянными гильзами. Увлекшись беседой, Влад почти не чувствовал боли в ноге и смог пройти почти километр. Потом ступня заболела с новой силой, и двигаться стало гораздо тяжелее. Вскоре медведь объявил привал, и второй боец спецотряда занялся ранеными. «Это Айболит», — шепнул Владу раз. «Он военврач в спецотряде. Про медицинские меты знает больше, чем весь гниц вместе взятый. Кого угодно на ноги поставит. Видишь, он Илье к бедру такую полупрозрачную штуку бинтом приматывает. Это медсестра. Нереально крутой мед. Вот посмотришь, через полчаса опухоль спадет, словно и не было. Сейчас он с Ильей закончит и тебя подлатает. Ладно». «Пойду к Айболиту, может, помогу чем». Раз ушел к военврачу, и Степанов подал Владу знак, указывая на разговаривающих болта и медведя. Юрист прислушался. Похоже, поисковик рассказывал могучему бойцу о том, что произошло. «Косой клялся, что в этот момент совет директоров запросил у президента санкцию на ядерный удар по эпицентру. Приводились совершенно фантастические основания, вроде как с полным подтверждением. Будто в эпицентре все это время инопланетяне сидели, и ареал — это их способ планету захватить. Выбраться они не могли, потому что у них связи со своими не было. Радиомаяк аварийный ФСБшники еще 20 лет назад нашли и в гниц спрятали. А тут инопланетяне зомбировали несколько человек, в том числе Тумана и Рентгена. И эти люди организовали нападение на гниц, выкрали маяк и отдали его пришельцам. Те связались со своими и начали атаку на планету». Толпы зомби поперли в желтую зону, потом в зеленую, и везде устроили побоище. Служба безопасности отправила на перехват солдат и вертолеты. Там целая война началась. Но инопланетяне применили зомбирование, и безопасники стали переходить на их сторону. Они начали взрывать в городе машины, грохнули в городке вышку связи, ретранслятор и вроде один из складов с боеприпасами. Короче, в один момент вспыхнули серьезные боевые действия, а никто еще не в курсе, что происходит. Пришельцы быстро зомбировали генерала Воронцова, и он от их лица стал командовать нападением. А параллельно они запустили сигнал в космос, вроде такой мощный, что его везде засекли, даже в Москве. Это они так своих призывали на помощь. В общем, президент дал добро, и по эпицентру нанесли ядерный удар. «Многое из этого рассказывали мужики из диспетчерского», — подтвердил Юрий. «И про сигнал, и про нападение на гниц, и про Воронцова». А про бои в зеленой и теракте в городе информация перед самым выбросом почти до всех дошла. «Странно все это», — задумчиво произнес медведь. «Почему не дали оповещения? Почему не объявили в Ухте боевую тревогу и срочную эвакуацию? Зачем надо было начинать учение ГО, на которое, как всегда, половина города забивает?» «Может, боялись паники?» — — поднял голову Айболит. «От нее жертв могло быть гораздо больше». «Куда уж больше!» — Юрий злоткнул рукой в сторону мертвой Ухты. «Или это ерунда?» «Не кипятись», — остановил его медведь. «Говорю же, не все так просто тут. Возможность нанесения ядерного удара по эпицентру существует с момента первого выброса. Операция секретная, носит кодовое название «дезинфекция». Считается крайней мерой на случай непредвиденных катастрофических осложнений. И рассчитывался удар очень тщательно. Он должен был выжечь эпицентр и вообще не дойти до Ухты, разве только в виде легкого ветерка. Значит, что-то пошло не так или было сознательно не так сделано. Иначе зачем кому-то расстреливать вас из вертолета с залепленными опознавательными знаками?» «Вот именно», — согласился Болт. «Есть еще одно странное обстоятельство. По версии совета директоров, все началось с тумана. Он где попал под зомбирование и напал на гниц. Затем к нему присоединился рентген и так далее. Только я с туманом между двух таких аномалий в притирку ползал, возле которых обычного человека зов за 2 минуты сломает. Так вот, на тумана зов не просто не действует, как на меня. Он его вообще не чувствует. Никак. Абсолютно. Не мог он попасть под зомбирование. Вот что я думаю. Где-то здесь обман». Рация медведя зашипела помехами, и в эфире послышались обрывки фраз. Похоже, пилот ведет переговоры с диспетчером. «Вертолет!» — Юрий указал в сторону упирающейся в изломанный лес дороги. «В укрытие!» Отряд спешно попрятался под обломками деревьев и замер, не сводя глаз с приближающейся машины. Выкрашенный в цвета МЧС вертолет шел к городу, двигаясь над заваленной буреломом таежной дорогой. «К городу!» — донеслось из рации. «Наблюдаю полное разрушение! С этой стороны выживших не вижу! Начинаю облет!» «Это МЧС!» — воскликнул Юрий. «Цвет, эмблема, бортовой номер! Это поисковая машина! Оружия нет, ищут выживших!» Он вышел из-под груды ветвей. «Нужно подать сигнал!» Люди торопливо выбирались из укрытий, и только медведь не торопился выходить на открытое место. «Айболит, попробуй связаться с ним», — сказал он военврачу. «Я пока не хочу светиться. Мало ли чего им про меня наговорили. И еще, до поры до времени про ядерный взрыв и прочее лучше не упоминать. Безопаснее сперва разобраться, что к чему». Вертолетчик ответил сразу и немедленно доложил в штаб спасательной операции об обнаружении выживших людей. Через час пришли оборудованные системами автоматического отстрела пробников Ми-8, их подняли на борт, и вскоре над ногой Влада уже колдовала бригада экстренной медицинской помощи. Пока летели над скошенной ударной волной тайгой, медики рассказали о том, что происходит. Оказывается, спасательная операция идет уже сутки, но основные работы ведутся со стороны Печоры, так как, по свидетельствам тех, кому удалось спастись, городок и западная часть Ухты подверглись полному уничтожению и смертельной дозе радиоактивного заражения. Выжить там никто не мог, и потому обнаружение их отряда являлось настоящим чудом. Поисковый вертолет случайно засек аварийный сигнал Лара Айболита. В основном уцелеть удалось людям с окраин и нефтепромыслов, хотя и там потери и разрушения просто огромные. И лететь придется долго, огибая Ухту с юга по большому кругу. В результате этого сверхмощного выброса полный радиус ареала увеличился до 130 километров, из которых почти 90 оказались зеленой зоной, подвергшейся катастрофическому удару воздушной волны и очаговому радиоактивному заражению. Все МЧС уже мобилизовано на ликвидацию последствий. Были еще другие подробности о выживших, о специальном указе президента насчет государственной помощи пострадавшим и их семьям, о правительственной программе бесплатной медицинской помощи тем, кому повезло уцелеть, о ходе продвижения спасательных работ. Ни слова не было лишь о ядерном ударе и пришельцах. Влад лишь молча переглядывался с учеными, и только когда вертолеты приземлились в полевом госпитале, разбитом прямо посреди тайги вдоль автотрассы, понял, что медведя с ними не было. Он хотел спросить у Раса, летевшего с Айболитом в другом вертолете, но не успел. Его и других тут же подхватили подоспевшие врачи и повели к госпитальным палаткам. Влад недоуменно поглядывал на нескольких человек в форме МЧС, собирающих лопатами с земли белые шарики вертолетных пробников, и внезапно сообразил, что все еще находится в зеленой зоне. Границы госпиталя были обнесены веревочным заграждением, вдоль которого шагали охранники. Чуть поодаль, прямо посреди шоссе, группа специалистов возилась с уставленной приборами тележкой, производя какие-то замеры у окруженного красными вешками куска чистого на вид асфальта. Сам полевой госпиталь ровно посредине пересекала вереница точно таких же вешек. И на той стороне людей было гораздо меньше, и все они носили форму МЧС. «Что это за место?» — Влад посмотрел на одного из сопровождающих его медиков. «Почему госпиталь разбили внутри опасной зоны?» «Вы еще не в курсе?» — на ходу ответил врач. «Тогда мне необходимо вам рассказать об одном обстоятельстве. Вы только не волнуйтесь, ничего опасного в этом нет. Дело в том, что вот эта граница...» — он указал на пересекающую госпиталь череду вешек. «Собственно, и есть граница ареала. Теперь она проходит тут. Нам приходится двигать ее на 1 метр в сутки, но вы и так это знаете». Он указал рукой на противоположную сторону госпиталя. «Пожалуйста, пройдемте дальше». Они пересекли границу, и медики остановились, внимательно глядя на юриста. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально», — Влад потер виски. «Только голова немного заболела, в висках засверлила, но не сильно». «Попробуйте зайти обратно», — посоветовал медик. Влад вернулся за отмеченную вешками границу. «Теперь боль исчезла?» — предположил врач. «Да», — нахмурился Влад. «Это что, у всех так? В смысле, у всех, кто выжил? Или вообще у всех, кто здесь находится?» «Пока сложно понять», — пожал плечами медик. «Скажем так, у всех выживших и у некоторых спасателей. Но волноваться не о чем. Неприятный зуд в области висков — это единственная неприятность в плане здоровья, и он абсолютно безвреден. Мы полагаем, что он вызван сильным стрессом, который испытала психика. В настоящий момент мы успешно ищем решение этой проблемы и уже скоро полностью решим ее. А пока половина госпиталя находится на территории ареала. Вы можете по своему желанию находиться в любой его части, просто некоторых постоянный зуд раздражает». «Этот госпиталь — карантин?» Влад смотрел, как в десятки метров от него двое медиков проводят через ареаловскую границу Степанова. Ученый пересек вереницу вешек и болезненно потер висок. «Долго придется здесь пробыть?» 48 часов», — успокоил его врач. «Не волнуйтесь, это стандартные процедуры. После вас доставят в Москву, в Бурденко. Там пройдете заключительное обследование, по результатам которого вас либо выпишут, либо назначат лечение. Все оплачено государством. Дорога, питание, проживание, санаторно-курортные, больничные, материальные компенсации и все такое. Хотите разместиться тут или в ареаловской части госпиталя?» «Я лучше тут», — покачал головой Влад. «Ареала мне достаточно. Да и болит не сильно». «Хорошо», — кивнул врач. «Мы вас проводим. Если вдруг передумаете, обратитесь к любому сотруднику медперсонала, вам выделят место на ареаловской половине». Они направились к большой каркасной палатке с красным крестом, и Влад вновь потер висок. Конечно, едва заметное зудящее сверление доставляло небольшой дискомфорт, но это ведь скоро пройдет, правда?